Глава 10. Несмотря на то, что прикончила скелета воина Мэйтел, именно Артпе нанес ему львиную долю урона. Конечно, акт отступления шестого этажа на первый также должен был повлиять на окончательный результат. Но не было никаких сомнений в том, что большую часть опыта получит Артпе. Итак, благодаря этому Артпе получил сразу 6 новых уровней и достиг 30-го. Майтл же получила 3 новых уровня, так что теперь было 32-го. Внушительный разрыв между ними порядком сократился. «Как твоя рана, Майтл?» «После получения новых уровней мне стало легче. Если мы не вступим в новый жестокий бой, то я уверена, что она не будет сильно мне мешать». «Слушай, а у тебя ведь еще остались те травы, которые ты использовала?» «Да, есть немного». Под руководством Майтл Артпа сделал целебную смесь и, сняв со своей спутницы доспехи, смазал ее рану. Когда Майтл пришлось обнажить часть своей спины, ее щеки покраснели. Тем не менее, Артпе просто промолчал, поскольку в его глазах, кроме серьезного настроя, больше ничего не было. «Отлично. Теперь давай забинтуем это место, и ты снова сможешь надеть свою одежду». «Эти бинты ведь так долго пролежали в деревянном сундуке. Почему они выглядят такими новыми?» «Такова воля Вселенной. Просто прими этот факт». «О, хорошо». Первая помощь была оказана, и теперь оставалась самая приятная часть любого сражения. Пришло время проверять трофеи. Артпе осторожно потянулся к красной костяной перчатке. Он применил на ней способность чтения всего сотворенного, и вскоре перед его глазами начали складываться слова. Костяная перчатка неудержимой ярости. За долгое время существования нежити, которая обладала данной перчаткой, в ее костях скопилось внушительное количество магической энергии. Перед своей смертью скелет испытывал неудержимую ярость, что создало этот дифференцированный артефакт. Перчатка достаточно тяжелая, но если ее обладатель сумеет разжечь и удержать под контролем свои эмоции, его сила возрастет на 20%. В качестве платы за использование данного свойства будет потребляться фиксированная часть магической энергии. Эх, а что случилось, Артпе? Данный предмет в значительной степени содержал сущность скелета воина. Глядя на него, Артпе тяжело вздохнул. Его основные требования были как у стандартного защитного снаряжения. Перчатка обладала неплохой прочностью, и несмотря на то, что потребляла магическую энергию, могла увеличивать силу обладателя на 20%. Учитывая ее уровень, получить подобный артефакт было весьма и весьма непросто. Однако, я надеялся, что этот будет подходящий для меня артефакт. Тем не менее, наш противник был элитным воином, так что тут ничего не поделаешь. Майтл уже заполучила полуторный меч, используемый скелетом воина. Артпе проверил его при помощи своей врожденной способности, но никаких особых эффектов у данного меча не оказалось. Тем не менее, он мог неплохо концентрировать в себе магическую энергию. Что касается его уникальных свойств, к ним следовало отнести высокую атаку и прочность. Так или иначе, до сотого уровня им можно будет не беспокоиться о смене данной экипировки. Учитывая обстоятельства, перчатка также должна была перейти во владение Майтл. Вряд ли можно было производить такие сравнения, но как бы там ни было, с этим снаряжением героиня должна была стать вдвое сильнее. То, что ее эффективность вырастет, было хорошей новостью. С другой стороны, Артпа никак не мог избавиться от осадка на душе. Проклятие, которое висело на нем, как на одном из 4 небесных королей, теперь преследовало его и здесь. Он убивал опасных монстров и ничего за это не получал. «Эх, что ж, ничего не поделаешь. Майтл, теперь ты будешь это носить». «А как насчет Артпе?» «Если с монстра выпадет что-нибудь такое, что мне понадобится, то даже если ты будешь умолять меня отдать этот предмет тебе, я не соглашусь. Я безжалостно отодвину тебя в сторону и заберу его. Поэтому не беспокойся об этом и бери перчатку себе». «Хорошо». Майтел экипировала костяную перчатку. Она была сделана из костей, но в то же время являлась артефактом, наполненным магической энергией. Она моментально уменьшилась в размерах, чтобы соответствовать ее небольшой ручке, плотно обернувшись вокруг ее запястья и пальцев. Конечно, если бы Майтел не могла управлять маной, то и надеть этот артефакт она бы тоже не смогла. Однако она была человеком, который смог на первом же уровне довести деревянную ветку до самого сгорания, а потому подобные опасения можно было опустить. «Вау! Она кажется невероятно крепкой! Я чувствую, как она защищает меня!» «По правде говоря, эти кости наполнены негодованием. Однако, думаю, ты и сама рано или поздно почувствуешь это». Подобный предмет казался намного страшным, но был вполне подходящим для настоящего воина. Увидев оживленную Майтел, которая пребывала в восторге от новой экипировки, Артпе лишь ухмыльнулся, после чего стал подбирать другие красные кости. Внутри них все еще оставалось много магической энергии, а потому он мог как-нибудь их использовать. «Так, ага, и щит». Когда скелет-воин сжимал в руках свой клинок, тот выглядел одноручным полуторным мечом. Однако, когда его подняла 12-летняя Майтел, он стал выглядеть как клеймор. В руках девушки меч казался просто огромным, и, естественно, она не могла сражаться одновременно и с тем, и с другим. «Я не хочу щит». «Это тоже артефакт. Если ты ударишь врага его заостренным краем, то на него будет наложено ослабляющее проклятие». Скелету-воину так и не представилась возможность использовать щит по назначению, но этот артефакт был намного лучше, чем полуторный меч. Правда, в ярости скелет-воин сорвал крепление с внутренней стороны. Кроме того, на нем даже появилась трещина. Конечно, это была уже не проблема Артпе. Поскольку Майтел не могла носить его в руках, Артпе предложил привязать щит к ее спине, однако девушка почему-то отказалась. Впрочем, если у нее на спине появится тяжелый щит, это сильно замедлит ее. Майтл было бы куда лучше сохранять свою скорость, чтобы уклоняться от вражеских ударов. Тем не менее, просто выбросить щит было пустой тратой драгоценных трофеев. «Эх, ничего не поделаешь. Это еще хуже, чем если бы использовала его ты. Но тогда придется носить его мне». В конце концов, Артпе решил закрепить щит на своей собственной спине. Пройдясь по подземелью, он нашел несколько полосок кожи и в целях укрепления наполнил их маной. Затем он проделал в щите дырку, через которую и пропустил связанные вместе полоски кожи. Один конец образовавшегося ремня был перекинут через его левое плечо, в то время как другой продет под правой подмышкой. Все это дело он крепко связал и стал похож на черепаху. «Как правило, ты и так медленный, но теперь ты стал еще медленнее», прищурившись, прокомментировала Майтел. «На это есть свои причины. Я буду двигаться медленнее обычного. Но в самый ответственный момент я развяжу ремни, и бум!» При падении тяжелый щит издаст громкий звук, что испугает твоего противника и введет его в замешательство. «Ах, это восхитительно, это очень круто!» «Если же я уроню его на поверхность, которая может разбиться на фрагменты, как, например, мрамор, то визуальный эффект будет в два раза эффективным, поняла?» «Да!» Артпе подобрал все, что можно было подобрать, а затем им пришлось повторить путь с первого этажа на шестой. По пути вниз они должны были добить оставшихся скелетов, которые решили не преследовать их вместе с элитным скелетом-воином. Правда, теперь расправляться с рядовыми скелетами было намного проще. «Да уж. А что-то изменилось, Артпе?» «Ты права, что-то явно изменилось. До пятого этажа все было одинаково. Это было то же самое, хорошо знакомое им подземелье. Лестницы все еще были развалены, а скелеты нагромождены кучами, словно груды мусора. Бедные монстры были едва живы. В качестве акта милосердия и способа по увеличению своего уровня при каждом очередном спуске вниз они планомерно добивали всех живых скелетов. Однако, когда они встали перед лестницей, ведущей к шестому этажу, оба героя наконец поняли, что что-то не так. «Это... она сделана из мрамора», — пробормотал порядком взволнованный Артпе. Его взгляд был прикован к длинной и широкой лестнице. Он был уверен, что уничтожил ее, когда поднимался на пятый этаж. Каким же образом она восстановилась? Тем более преобразившись в мраморную. А после лестницы обнаружился просторный холл, который отсутствовал в его воспоминаниях. «Мрамор? Артпе, может, пора скинуть твой щит?» «Я его и часа еще не проносил». Скелет-воин, главный босс шестого этажа, был убит. Тем не менее, подземелье пережило фундаментальные изменения. Артпе сожалел о том, что не успел использовать свою способность на скелете-воине перед самой его смертью. Что ж, чего-то подобного и следовало ожидать. Чтение всего сотворенного было способно раскрыть все секреты, однако вокруг, кроме мрамора, ничего не было, что не позволяло ему получить всю информацию о подземелье. Возможно, если он пройдет еще дальше, то увидит ядро самого подземелья. «Что нам делать, Артпе?» — спросила Майтел, глядя на мрачное выражение лица своего компаньона. «Мы уже решили, что делать. Двигаться вперед». «Да». «Однако ты не должна слишком расслабляться. Ловушки исчезли. Но это может означать...» Теперь он боялся, что с этого момента в подземелье появится новая порция монстров. Ловушек, предназначенных для ликвидации авантюристов, здесь не было. Однако в то же время это означало, что на шестом этаже может водиться огромное количество монстров, достаточно мощных, чтобы уничтожить авантюристов и без помощи ловушек. «Мне все равно, кто появится. Я защищу Арт по любой ценой». Ты не должна настраивать себя на такие негативные мысли. Крепче сжав кулаки, они спустились вниз по мраморной лестнице. Теперь герои были на совершенно другом шестом этаже, в начале которого монстрами даже не пахло. Не изменилась ситуация и посреди этажа. Герои продолжали проверять все вокруг, нервно шагая вперед по коридору. И вот через какой-то промежуток времени они достигли места, где им встретился элитный воин-скелет. До сих пор вокруг были лишь голые стены и мраморный пол. Тем не менее, прямо перед их носом выскочили 4 белых скелета. Они были того же цвета, как и пол под ногами. «Хотите пройти вперед? Лучше бы вы сюда не приходили. Сейчас вы умрете. Вам конец!» «Назад, Артпе!» «А то я не вижу». Они были просто скелетами, но на каждом из них были надеты очень красивые кожаные доспехи. Также монстры были вооружены блестящими длинными мечами. Они двигались так, будто заранее скоординировали свои действия, окружив Майтел с обеих сторон. Тем временем Артпе воспользовался чтением всего сотворенного и невольно застонал, осознав, что монстры близки к 50 уровню. Сложность подземелья резко поднялась. «Все в порядке, я смогу с ними справиться». Майтел использовала свои потрясающие быстрые рефлексы и хорошее зрение, поочередно отразив все 4 удара. Затем она немного отступила назад и сжала зубы. А в следующий момент ее красная перчатка начала источать слабое красное свечение, что добавило силы в тонкие руки Майтел. Артпе объяснил ей, что усиление ее эмоций поможет активировать особое свойство артефакта. Однако он даже не думал, что она сможет так свободно контролировать свои эмоции. Артпе хорошо знал, на что способна его спутница. но даже он был ошеломлен этим зрелищем. «Ты... Ну, я пошла». «Хочешь пройти нас, смертная? Ты пытаешься кого-то защитить? Твои мозги еще слишком куцые. У тебя не хватит мужества сражаться с нами». «Заткнитесь!» Майтл смело взмахнула своим полуторным мечом и обрушила его на длинный клинок ближайшего к ней скелета, легко переломив его. Затем она использовала этот импульс, чтобы сделать шаг вперед и развернуться. Благодаря инерции она врезалась предплечьем в обезоруженного скелета. Монстр тут же потерял равновесие и полетел к своим товарищам, которые тоже размахивали длинными мечами. Однако, в отличие от элитного воина-скелета, с которым они промучились весь день, эти монстры похвалили ее даже с учетом того, что сами пострадали от атаки. «Ты умеешь использовать силу врагов против них самих же. Твоя способность быстро оценивать ситуацию вызывает уважение». Тем временем, пока эти паршивцы вели свой монолог, Арт П. тоже не стоял сложа руки. Когда скелеты столкнулись друг с другом, он не упустил эту возможность и напал на них. Он был вооружен до зубов оружием, которое можно было метать. И вот Арт П. быстро зачаровал кинжалы и подобранные кости, метнув их в монстров. Его атака мгновенно заставила их остановиться. «Ну вот ты, смертный, играешь нечестно. Ты прячешься за спиной этой юной девушки. Вы напали на нее вчетвером и смеете говорить о справедливости? Вы пытаетесь протестировать героя и служите разведчиками в армии короля демонов?» В своей прошлой жизни Артпа был исключительно опытным в метании подручных предметов. Но когда он стал героем, эта способность перешла на совершенно иной уровень. Все брошенное им оружие крепко-накрепко засело в слабых местах скелетов. Он мог полностью остановить атаку сразу четырех врагов. С точки зрения метания он был полностью искусен, что мог заменить собой даже профессионального вора. Однако его основная профессия должна была быть магической. «Кажется, мне все-таки придется пользоваться навыками других классов». Это было весьма неплохо, но почему же тогда он вздыхал? Артпа был уверен, что если воспользуется чтением всего сотворенного, то увидит, что его навык метания, вероятно, уже превысил восьмой уровень, и это было что-то невероятное, поскольку фехтование Майтл оставалось всего лишь на шестом. «Я принимаю свое поражение, но прежде чем вы одолеете других...» «Один готов». Пока Арт пораздумывал о своих собственных способностях, Майтл наконец прикончил одного скелета. Один из них был побежден. Опыта, однако, герои не получили. «Отлично. Осталось позаботиться об остальных». «Вы познаете искреннюю скорбь». «Что за чушь они говорят, а?» В этот момент активировалась врожденная способность Арт П. Первонаперво он понял, что скелет не умер. Он растворился в воздухе, но его энергия рассредоточилась и вошла в трех оставшихся скелетов. Когда это произошло, Арт П. увидел новое сообщение о том, что происходит. Передача боевого опыта. Статус «Развитие эволюции». С первого взгляда слова не имели никакого отношения к друг другу. Это выглядело как просто набор слов. Тем не менее, для Артпы даже этого было достаточно, чтобы понять, что происходит. «Вот черт! Назад, Майтл! То, что создано природой, всегда возвращается к природе. Это будет невозможно!» — выкрикнул Артпе, после чего принялся отчаянно читать слова своего магического заклинания. Три скелета стали атаковать намного быстрее, чем раньше, но мраморный пол внезапно стал скользким, и они свалились с ног. На этом Артпе не остановился. Он начал распутывать кожаный ремешок, привязывающий щит к его спине. «Артпе, разве я не рассказывал тебе, как собираюсь использовать этот щит?» «Рассказывал». «Что ж, я соврал». Арт подхватил конец ремешка и резко крутанул его. Прямо из его сердца в щит потекло огромное количество маны. То, что задумал Артпе, даже для него было сложной задачей. Тем не менее, Артпе развернулся вокруг своей оси и послал щит аккурат в монстров. Траектория полета артефакта была весьма изящной, оставляя в воздухе длинный след от маны. «Ты подлый трус!» «Нет, ребята, вы еще хуже!» Артпе усилил щит своей магической энергией, и это помогло применить на скелетов встроенное в артефакт проклятие. Оно было довольно простеньким, всего лишь замедляя движение противников. Но в данном случае оно было похоже на благословение, позволяющее им перевернуть поле боя с ног на голову. Особенно актуальным это было в совокупности с быстрыми движениями Майтел. Сияющими глазами девушка бросилась вперед, чтобы прикончить их, но перепуганный Артпе тут же остановил ее. «Не убивай их!» «Почему?» «Если мы убьем их, другие монстры получат их силу. Все монстры на этом этаже также находятся под воздействием связывающей передачи». «Да?» Естественно, Майтл ничего не поняла. Она даже не догадывалась, насколько серьезна была ситуация. Связывающая передача являла собой сложнейшую ловушку, которая начинала действовать с первого же убитого монстра, и мысль об этом заставляла Артпе скрежетать зубами. В любом случае, проклятие было усилено и наложено на скелетов. Ты должна оставить их на волосок от смерти. Отлично. Ах, трусы! Вы должны пройти это испытание честным путем. Заткнись. Пока Майтл избивал их до полусмерти, Артпе обернулся, чтобы изучить коридор. Впереди виднелась стальная дверь, за которой располагался новый холл. Все было так, как он и ожидал. Теперь, когда они начали это, назад пути уже не было. Раз так, я украду все, что найду в этом подземелье, а все, что не украду, сломаю. Решил Артпе, глядя на появившуюся впереди новую группу из 5 скелетов. Все они были близки к 50 уровню. «Сукины дети, хоть опыта нам дайте!» Герои увязли в испытании, похожем на болото, и так просто из него не выбраться.